Глава 28. Поднимаясь в комнату, сама не поняла, как пропустила нужный этаж. Только когда передо мной возник управляющий, сообразила, что обстановка в коридоре другая. Моргнув пару раз, уставилась на мужчину. Стоит весь такой подтянутый, прямо примерный слуга, с подносом. На нем аккуратно расставленные чашечки с травяным чаем и розетка со свежей малиной. В душе злым жгучим пламенем снова вспыхнула обида. Подняв голову, я поймала его взгляд. Что хотела увидеть в глазах, сама не понимала. Я вообще ничего уже не понимала. «О, Райла, что случилось?» В голосе Марло звенела тревога. «Вы плачете. Давайте я помогу вам вернуться в комнату и позову Шиу Хейла». «Да, плачу». Криво усмехнувшись, кивнула, прожигая его взглядом. «Узнала сегодня, что для вас приказ Орина важнее жизни ребенка. А у вас со сном как? Не являюсь вам живой головешкой?» Он замер. Руки дрогнули, и тяжелый поднос выпал из его ладоней. Чашечки покатились по полу, разливая ароматный чай. Звон утих. «Айла!» выдохнул управляющий. «Я...» «Да, искали, ночи не спали. А что стоило сразу сказать хозяину «нет»? У него были причины меня ненавидеть. Такая грязь в семье, как магичка, это, конечно, крайне нежелательно, особенно для единственного сына. Но вы... за что? Вы-то меня за что там умирать оставили?» «Трус», выдохнул он. «Место потерять испугался». «Ну так живите с этим дальше!» «Не могу». Его голос стал еще тише. «У меня дочь в том возрасте, что были вы тогда. Иногда смотрю на нее и удавиться хочется». «Хм». Я печально усмехнулась. «Представляете ее на моем месте?» «Да». Он прикрыл глаза и медленно кивнул. «Но больше боюсь, что мой поступок обернется бумерангом, а заденет не меня, а ее. Думаю, а вдруг случится что-нибудь, и моей малышке нужна будет помощь, а с ней поступят так, как я с вами тогда. Боги не слепы. Если можно было бы все вернуть». Он печально вздохнул, не договорив. Сам понимал, как все это звучит, если бы. «Надеюсь, ваша дочь никогда не узнает, что вы совершили». Искренне пробормотала я. «Не ей платить за ваши ошибки. Нет ничего страшнее, чем разочарование в собственных родителях. Но дети за них не в ответе. Она, наверное, любит вас». «Очень», — шепнул он. У меня на глаза снова навернулись слезы. Эмоции всколыхнулись, да так, что дышать стало трудно. Сжав кулаки, я повернулась и пошла в сторону лестницы. Нужный мне этаж был ниже. «Мы искали вас», — прилетело мне тихое в спину. «Все это время». «Не нужно было бросать», — выдохнула в ответ. Волна обжигающей боли снова затопила сердце. Я была так зла на себя. «Это как получается?» Я вспомнила, как лежала там на крыльце с залитой кровью головой и плакала от страха. Как больно жгло глаза, как их разъедало от сажи, как тяжело было дышать этим дымом, что стелился по крыльцу, вырываясь из дверного проема, как трещал надо мной дом, грозясь обрушиться и похоронить меня под пылающими балками. А мне так хотелось жить! И как же я боялась тогда не успеть сообщить, что Оуэн в реке! Наверное, я боялась этого больше смерти. И какую надежду испытала, услышав всадников, надежду на спасение, но ее не было. Наверное, я так и не смогла это пережить, не смогла справиться. Я все еще помнила, как смотрела на царапины, оставленные браслетом, когда отец Оуэна срывал его с моей руки. Его жесткие слова. Нет, он понимал, что делает, понимал. А теперь я должна радостно улыбнуться и обнять всех. Сказать: «Да и ладно, ну подумаешь, какой пустяк!» Простить, потому что меня якобы искали. А для чего искали? чтобы у рода Уолш было продолжение, был наследник. А если вдруг не найдут, вон Надя. С годами стерпится, слюбится. Не дракон Хейла ее примет, так человек. Глядишь, и получится ребенок-то. Да только Хейл на это был не согласен. Вот и искали. Не стоит быть столь наивной. Спустившись по лестнице, вернулась в свою комнату и села на кровать. Мысли раздирали душу. Я боялась. Сама не понимала, чего больше. Боялась, что отец узнает. Как он ко всему этому отнесется? Он ведь любит брата, а тут такой удар. Я испорчу у Льви предстоящий праздник. Он ведь обрел свою избранную, а тут скандал. А мама... Я закрыла лицо руками. Она же ребенка ждет. Ей совсем, совсем никак нельзя волноваться. Что делать? Упав на матрас, повернулась на бок и прижала ноги к груди, а после и вовсе натянула одеяло на голову. «Что делать?» Ответа у меня не было. Как-то незаметно обида отошла на второй план, и теперь в душе правил страх. Родители еще ничего не узнали, а я уже чувствовала перед ними вину за то, что не рассказала о той ночи, за то, что мама будет теперь страшно переживать, нервничать. За то, что папа поссорится с братом, а еще все разлетится по родне. Это скандал. Не просто сплетни расползутся, а настоящий. А у Льви ведь будет помолвка, свадьба. А Моника? Я запустила пальцы в волосы и сжала. Я омрачу и ее счастье. Вместо приготовлений к главному празднику в ее жизни все будут носиться со мной. Страх настолько меня сковал, что я давилась вдохами. Как я посмотрю на них после всего этого? Как? Голова становилась тяжелой. Там снаружи загремел гром, гроза приближалась. Обняв колени, я закрыла глаза. Оуэн обо всем узнает. А дальше? Я не знала, что будет потом, что будет с нами, как он все это воспримет. Ему будет больно так же, как и мне. Я не хотела этого. Ничего не хотела. Такая безнадежность накатила. Я испортила всем жизнь. Закрыв глаза, вслушалась в звуки грозы. Ветер крепчал, обрушиваясь на дверь, ведущую на террасу. Вспомнилась наша первая на ней встреча с Хейлом. Лучше бы я никогда не произносила его детского имени. Лучше бы никто никогда не узнал правды. Я бы приняла его браслет и узнала бы. Да, указала бы на нужный, даже если бы передо мной лежали тысячи. Красивое плетение синих и красных жгутов. В глазах защипало с новой силой. Погрузившись в пучину собственного отчаяния, я, кажется, уснула. Но из забытья меня вывели громкие крики. Мужские, злые! Они доносились из сада. Сходя с ума от ужасного предчувствия, сломя голову, я неслась вниз по лестницам, перепрыгивая через ступеньку. Чтобы платье не мешало движению, сжала подол спереди и задрала чуть ли не до самых колен, не до приличий сейчас. Хватаясь второй рукой за перила, старалась как можно быстрее добраться до дверей. Что меня гнало? Сама не понимала. Какой-то внутренний голос визжал: «Я обязана сейчас быть в саду!» Сверху что-то с грохотом закрылось. Послышались взволнованные мужские голоса. Видимо, не я одна не спала в столь позднее время. Впереди мелькнула последняя ступень. Сердце забилось сильнее, в голове загудело. «Мне нужно туда и быстро!» Отпустив платье, я миновала большой холл и поспешила к дверям. Навалилась на них. Открыто! Еще не заперли на ночь. Крыльцо, снова ступени. Поскользнувшись, чуть не упала, но вовремя выставила руку, лишь коснувшись земли. Выпрямившись, перевела дыхание. Раскат грома оказался столь неожиданным, что я присела. Мгновение... И небеса разорвала надвое молния. Ветер, грозно завывая, обрушился на кроны деревьев, клоняя их до треска в стволах. Медлить было нельзя. В потемках, особо не разбирая дороги в свете уличных масляных фонарей, побежала за дом в сторону сада. Крики становились громче, словно там кого-то убивают. Тревога нарастала. Мне казалось, я узнала голос. отгоняя от себя ужасные мысли, предпочитала в этот момент ни о чем не думать, не получалось. Мой нос уловил запах гари, только какой-то странный, будто кто-то жёг свежие зеленые кусты и траву, и вонь становилась сильнее. За спиной послышались шаги, я была на тропинке уже не одна. Завернув за угол, пробежала через кусты гортензий и замерла, глядя на небольшую, освещенную фонарями площадку. Хейл! Мне было сложно узнать своего генерала. Сейчас в его облике осталось мало человеческого. Фонари отбрасывали блики на серебряную чешую, покрывавшую практически все его лицо. В волосах воспламенялись черные магические всполохи, тьма. Она же покрывала и его огромные руки. Опустив взгляд ниже, я пошатнулась. Дядя Сет. Он стоял на коленях, перед замершим в обороте сыном. Его горло крепко сжимало ладонь Хейла. «Отпусти его!» — вскрикнула я и рванула к ним, но не успела сделать и нескольких шагов, как кто-то поймал меня за талию и откинул назад. «В дом, Айла!» — грубо рявкнул на меня Ульви. «Нет!» Я снова попыталась добраться до своего дракона, но меня нагло оттеснили. «Уходи быстро!» — скомандовал появившийся вслед за братом отец. «Не уйду!» — упрямо прошипела я, глядя на своего избранного. Он будто не слышал нас. Все его внимание было сосредоточено на отце. Послышались шаги, и на тропинке возникли Бран и Льюис. Оба в домашних штанах, волосы взлохмачены, глаза заспанные. «Что с ним?» — поинтересовался младший из компании. «Кто его знает?» Ульви сделал несколько шагов вперед и отпрянул. Трава под его ногами стремительно почернела и рассыпалась в пыль. «Это пламя смерти! Не приближайся к границе с ним! Так Хейл выгорит, и очень быстро!» Последняя фраза Брана повергла меня в ужас. «Выгорит! Лишится магии! Части души!» Сглотнув, я ощутила укол в сердце, словно в него кто-то раскаленную спицу воткнул. «Если он убьет отца, то дело вообще дрянь». Голос Льюиса звучал до пугающего спокойно. «Нужно изолировать генерала как можно скорее. Император не будет рад потере такого военачальника». Выдохнув, я обернулась на него. О чем он вообще думает в этот момент? «Хейл, племянник!» — громко закричал папа. «Отпусти его, слышишь? Успокойся и разожми ладонь!» «Брат, отойди от отца, не усугубляй!» — поддержал его Ульви. Он осторожно обходил площадку по кругу. Запах сжёной травы усиливался. Кусты за спинами мужчин вспыхнули черно-фиолетовым пламенем. Легкий порыв ветра обратил их в темно-серую пыль. Сообразив, что это, я прикрыла глаза. Хейл не контролировал магию. Он действительно мог выгореть, но самое страшное — убить отца. Просто испепелить его. Я не могла допустить такого. Понимая, что никто не пустит меня в выжженный круг, отошла чуть в сторону от мужчин. На меня никто не обращал внимания. Еще несколько шагов к кустам карликовой вишни. Отец обернулся и поискал меня взглядом, нашел, кивнул и отвернулся. Выдохнув, я шагнула вперед. Под моей ногой что-то хрустнуло и обратилось в облачко черной пыли. В небе прогремел гром, вспышка молнии. Резкий порыв ветра ударил в спину, словно подгоняя, требуя действовать быстрее и решительнее. «Хейл, я прошу, отпусти его!» — прокричал Ульви. Он был уже на другой стороне площадки. Запах гари усиливался, забиваясь в нос. Оглушающий треск, и небольшая беседка, скрытая за высокими кустами смородины, обвалилась, обращаясь в жирный пепел. Вздрогнув, я подняла взгляд на своего дракона. Он не реагировал ни на что. Его ладонь сжималась крепче. Дядя Сет молчал, но на его лице отражалось столько боли. Медлить было нельзя, я быстро зашагала вперед. «Айла!» Резкий окрик брата меня только ускорил. «Отец, уберите ее, она же сгорит! Назад!» «Айла, вернитесь!» За мной кинулись Льюис и Бран. Сообразив, что еще мгновение и меня оттащат назад, выпустила свое пламя и, особо не думая, просто отрезала нас от остальных яркой пылающей стеной. В центре этого круга остались трое. Я, мой дракон и дядя Сет. Монстр, о жизни которого сейчас я волновалась до дрожи в руках. И в тот же момент ощутила просто удушающую боль. Магия Хейла, словно почувствовав жертву, накинулась на меня. Я физически ощущала, как она треплет душу, кусает и рвет, пожирает мой дар. «Хейл!» — закричала я. «Уходи, огонек!» — прозвучало тихое в голове. «Отпусти его и успокойся!» — выдохнула я, прижимая ладони к груди. «Он не слышит даже меня. Злоба затмила все. Уходи!» «Ну уж нет!» Осознание того, насколько сейчас плохо моему Оуэну, придало сил. Сама не понимая, что делать, я выпустила всю магию без остатка. Там, за стеной огня, громко кричали брат и отец. Я ощущала тщетные попытки Брана пробиться через мой огонь. Ледяной дракон пытался буквально заморозить его, но его сил не хватало. Снаружи ударила тьма, сильно, напористо. «Неужели Льюис?» Этот юнец не походил на темного, хотя что я о нем знаю? Но как бы там ни было, мой огонь и голодная магия Хейла не оставляли им и шанса. Я медленно, через боль, двигалась вперед. Десяток шагов казался бесконечным. Снова молния над нашими головами. Первая крупная капля дождя упала на мое лицо и медленно стекала к подбородку. Еще одна. Порыв ветра, и на нас обрушился ливень. Мое пламя зашипело, но не отступило. Под ногами образовывалась жирная грязь, приправленная пеплом. Но ничто меня не останавливало. Сделав еще несколько шагов, замерла. «Хейл!» Протянув руку, я коснулась его плеча. «Хейл, умоляю, посмотри на меня, пожалуйста! Это я, Айла! Твоя Айла, Оуэн!» Он даже не пошевелился. «Убегай, доченька!» Хрипло прошипел дядя Сет. «Я снова все испортил. Солгал, а он понял. Убегай, милая, тебе к нему не пробиться!» Втянув через нос воздух, я упрямо выставила подбородок вперед. «Отступать не в моих правилах!» Дождь усиливался. Не выдержав, я сделала еще один маленький шаг вперед и уткнулась лбом в плечо Хейла. Холодная, шмыгнув носом, провела пальцами по светлой чешуе, в ней отражались пляшущие язычки моего пламени. Тьма серебряного дракона свирепела и пыталась уничтожить все на своем пути, включая и меня. Будто сотни игл разом впивались в мое тело, доставляя ослепляющую боль. В иной ситуации я бы малодушно отступила и, как всегда, позвала отца на помощь. Но сейчас сильной нужно было быть мне. Ради Оуэна, ради себя, ради нас. Прикрыв глаза, сделала глубокий вдох. «Хейл!» — мой голос дрожал. «Посмотри на меня! Ты ведь слышишь, я знаю! Давай же, вернись ко мне!» Ничего. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Дядя Сет захрипел и вцепился в руку сына. Казалось, Хейл все больше терял человеческий вид, словно в его душе шла некая борьба, и мой генерал, увы, проигрывал. «Хейл!» — взмолилась я и, потянувшись, пригладила его мокрые локоны. «Не надо, любимый, отпусти его. Вернись ко мне, все у нас будет хорошо, мы будем счастливы вместе, только вернись ко мне!» Над нами гневным рыком разразились небеса. Мой огонь жалобно трещал под натиском природной стихии и магии тех, кто остался вне круга. «Хейл!» — шептала я дрожащим от боли и холода голосом. «Ты говорил, что я важна тебе, что ты хочешь, чтобы я стала только твоей. Я говорю тебе «да», слышишь? Только взгляни на меня!» Он лишь зарычал. В свете пламени показались острые клыки. «Уходи, Айла!» Прохрипел дядя Сет, его лицо все больше краснело. «Я все испортил, мне и исправлять. Ты ведь попросила признаться во всем, но нет же!» «Что вы ему наговорили?» Обхватив Хейла за талию, я прижалась к нему, не в силах стоять на ногах. Меня ломало, выжигало изнутри. «Попытался выгородить себя», — тихо покаялся мужчина. «Решил, что ты успокоишься и не станешь выдавать». «Что вы сказали ему, дядя?» — требовательно выдохнула я. «Что ошибся с девочкой, что похоронил не ту». Он с хрипом втянул в себя воздух. Его слова звучали немного невнятно. Я очень боялась в этот момент, что тьма Хейла окончательно возьмет над ним верх, и он сильнее сожмет ладонь. Хейл стал задавать вопросы, много вопросов, и в какой-то момент я проговорился, что искал тебя, и он понял. Все понял, развернулся и ушел. Я догнал его здесь и признался во всем, сказал, что оставил умирать, что это я бросил тебя. Зажмурившись, я ощутила, как судорогой сводит стопы. Снова гром и росчерк молнии, капли дождя превратились в стену воды. Я не знала, что делать, как не выгореть и пробиться к своему мужчине, который все больше походил на клубящуюся черной магией смерти замершую статую. Я понимала, это незавершенный оборот. Человек не позволил дракону взять верх, даже после того, как зверь вышел на первый план. Снова закололо сердце, да так сильно, что запекло в спине, слезы брызнули из глаз. «Уходи, доченька!» — хрипел натужно дядя Сет. «И не подумаю!» — глухо простонала, пытаясь совладать с этой болью. «Я никого не бросаю!» «Выгоришь!» «Все имеет свою цену, дядюшка. И если благополучие Хейла обойдется мне в потерю магии, то так тому и быть!» Я с силой обняла своего мужчину и потерла щекой о его руку. «Оуэн, помнишь наш последний день? Ты так боялся, что уедешь, и я тебя забуду, что когда ты вернешься, я не узнаю тебя, что буду любить другого!» Я снова потянулась к его волосам и погладила, как маленького мальчика. «Я никогда не забывала тебя. Любила, ждала и верила. Я бы узнала, пусть не разумом, но сердцем, душой, я бы выбрала тебя из тысячи. Даже считая мертвым, все равно выбрала бы только тебя, раз за разом. Никогда не было у тебя соперников. Мне нужен лишь один серебряный дракон. Мне нужен ты, ты, Хейл!» Трясясь от холода, я из последних сил удерживала свой огонь. Там снаружи через него пробивался Бран, его лед становился все сильнее. С другой стороны, маленький огненный круг таранила чужая тьма, сильная, яростная. Страшно подумать, сколько силы таится в юном драконе. Льюис не переставал поражать. Я слышала крики отца. Он звал меня. Чувствовала целительные потоки брата. Он пытался добраться до меня хоть так, но тьма Хейла уничтожала все, до чего могла дотянуться. Судорожно сделав очередной вдох, буквально повисла на своем драконе. Ноги уже не держали. «Я прошу, огонек, оставь нас!» — раздалось в моей голове. «Не дождешься, ящер!» — упрямо пробормотала я. «Да, в действительности...» Меня поддерживало сейчас только мое упрямство и страх за любимого мужчину. Если он выгорит, если убьет отца, если потеряет рассудок, не сумев совершить оборот до конца. Только эти мысли сейчас заботили меня. Я не могла позволить, чтобы с ним снова случилась беда. Только не снова, только не с ним. «Оуэн, я тебя умоляю, услышь меня! А помнишь?» Шальная мысль пришла в мою голову. «Помнишь, ты говорил, что у тебя странная ассоциация со мной? Рыба! Караси!» «Она не странная, Оуэн, совсем не странная. Ты подкармливал меня ими всегда, с первого дня нашего знакомства. Помнишь, я тогда голодная бегала по берегу в надежде найти хоть чьи-то сети? Живот сводило так, что я готова была пойти на низость, украсть. Совсем немного, — думала я тогда, — всего одну рыбку». И я натолкнулась на твое любимое место. Увидела сети, но не смогла их обнести. Совесть оказалась сильнее, чем сводящий живот. Тогда мы с тобой и встретились. Помнишь? Мне показалось, что он вздрогнул. Это придало мне сил. Цепляясь за дракона, я гнала от себя раздирающую боль. Не замечала, что практически падаю на колени. Едва слышала, как зовут меня за стеной шипящего от дождя огня отец и брат. «Оуэн! Ты кормил меня карасями, Обычно, когда у нас было много времени, ты разводил огонь и, почистив небольшим ножом рыбу, нанизывал ее на палку, солил. Иногда у тебя была с собой еще и картошка. Мы закапывали ее в землю под костром, чтобы она запекалась. Это был такой пир. Знаешь, никогда после я не ела ничего вкуснее, чем та рыба и картошка. Ничего, поверь! И в тот наш последний день ты отдал мне целое ведро с рыбой. Тогда я не понимала, что ты ловил ее специально для меня, а сознание пришло позже. Ты видел, что я гордая, не взяла бы просто так. А я хотела выглядеть в твоих глазах чем-то большим, чем я есть, достойнее. А ты любил меня такой, какая я есть. И это на самом деле бесценно, Оуэн. Ты любил меня просто такой вот, настоящий, в коротком платье, с растрёпанными волосами, прикрытыми старой шляпкой с полинявшими ленточками. И я люблю тебя за твое огромное доброе сердце. Вернись ко мне, Оуэн. Твой папа наворотил дел, но не меньше, чем мой. Все, что было, уже прошло, и этого не изменить. Прошлое в прошлом. Но у нас с тобой есть будущее. Посмотри на меня. Очередной раскат грома, особенно сильный и громкий, заставил умолкнуть. По лицу стекала вода, смешиваясь со слезами и попадая за шиворот. Платье промокло. Сглотнув, я попыталась встать ровнее, но колени подкосились. Сползая на землю, я цеплялась за своего дракона. Колющая боль обожгла грудь. Сердце заходилось, как бешеное. «Айла!» Тихий хрип дяди Сета. «Мой огонек. «Хейл!» — выдавила я. Моя магия, она угасла. Огонь вокруг нас стих. По земле поползла изморось. Ледяной дракон так и не оставил попытки спасти меня. На тьму Хейла накинулась иная тьма — Льюиса. «Доченька! Айла! Айла!» Голос Хейла прозвучал особенно четко в подступающем гуле. В голове зазвенело: «Айла, держись!» Кто-то поймал меня у самой земли, не дав упасть на спину. Через красную пелену на глазах я смогла разглядеть такое родное, любимое лицо. Хейл. Он выглядел почти как прежде, только чешуек больше. Значит, я смогла. Это была последняя моя мысль. Сознание окончательно померкло.